Кроме Жуковского, на батарее оказался инженер-капитан Шевцов. «Я, ваше превосходительство, все время ломаю себе голову над вопросами маскировки батареи и укреплений. Свеженасыпанные валы весьма сильно демаскируют укрепления, поэтому я в виде опыта хочу их после трамбования полить жидкой охрой, она как раз подойдет под фон местности. Затем надо наши форты и батареи связать не воздушным телефонным проводом, а подземным. У моряков есть медный кабель для гальванических мин, думаю, его использовать для этой цели». «Изобретайте, изобретайте», — Алексей Владимирович поощрил Кондратенко. «Если весь гарнизон крепости от солдат до генерала начнет думать, как ее лучше укрепить, то, несомненно, сделают ее неприступной. Одна голова хороша, две лучшие, а тысячи совсем прекрасно». Обойдя батарею, Кондратенко остался очень доволен всем виденным и благодарил капитана за работу. Благодарность генерала растрогала Жуковского, и он пригласил генерала почаще заглядывать к нему. «У вас и так все идет хорошо, Николай Васильевич. Мне совсем незачем ездить сюда. У нас есть много прорех, где мое присутствие, безусловно, необходимо». С улыбкой прощался генерал, садясь на лошадь. «Удивительно милый человек», — успел шепнуть на ухо Звонареву Жуковский. «Даже как-то не верится, что он генерал». Вскоре Кондратенко и его спутники заметили несущихся навстречу во весь карьер всадников. Впереди, низко нагнувшись к луке, скакал Белый. Он наотмашь рубил шашкой мелкий кустарник. За ним, порядочно отстав, неслась Варя, тоже воинственно размахивая казачьей шашкой. Когда Белый подскакал к Кондратенко, его раскрасневшееся лицо было полно молодого оживления и задора. «Приятно иногда немного размяться и тряхнуть стариной», — весело пояснил он, приглаживая свои растрепавшиеся длинные усы. «Что ты, Варвара, не говори, как не скачи», — обернулся он к подъехавшей дочери, — «но все ж ты девка, и такого старого казака, как я, тебе не перегнать. Давай поменяемся лошадьми, так я, папа, тебя обскочу, как стоячего», — задорно предложила девушка, оправляя волосы. «Зачем только я девчонкой уродилась?» Горестно вздохнула она, здороваясь. — «А что бы вы сделали, если были мужчиной? — спросил прапорщик. — Прежде всего женилась бы на вас, — выпалила Варя. Все громко расхохотались. — Получили, Сергей Владимирович? Вперед, наука, не задевайте, — заметил Кондратенко. — Ох, я уж 5 месяцев эту науку прохожу, и пока безуспешно. — Кто ж виноват в том, что вы так непонятливы? — Видимо, таким уродился. «Как сошел ваш экзамен?» «Сдала с отличием и получила аттестат фельдшерицы, с чем можете меня и поздравить». «Теперь вы окончательно зазнаетесь и вообразите себя первым медицинским светилом в Артуре». «Роман Исидорович», — обратилась девушка к генералу, — «я выбрала в этом районе место для перевязочного пункта у подножия большой горы во враге. Можно его вам показать сейчас?» — «Да вы никак всерьез решили взять на себя руководство медицинской частью крепости?» — обернулся к ней генерал. — «Ну, покажите, покажите, где ж вы наметили место?» — «Вон там внизу», — ответила Варя, и рысью тронулась вперед. За ней последовали все остальные. Проехав с полверсты, она остановилась. — «Вот тут», — показала она рукой на почти вертикальную, обрывающуюся вниз скалу. — «Место неплохое. Хорошо укрытые в мертвом пространстве, имеет хорошие подступы», — осматривался вокруг Кондратенко. — «Значит, все в порядке. Сергей Владимирович, составьте смету и проект, затем поезжайте к Костенко и все урегулируйте окончательно. Слушаюсь, ваше превосходительство», — отозвался Звонарев. Варя радостно захлопала в ладоши. На следующий день Звонарев и Варя направились к председателю Порт-Артурского крепостного суда генералу Костенко, который жил на даче за плоским мысом. Денщик не сразу решился доложить генералу о прибытии гостей. «Их превосходительство больны и даже серчают, когда их беспокоит без дела», — сомневался солдат. Нетерпеливая Варя не стала дожидаться приглашения. Вслед за солдатом ворвалась в комнату и присела перед изумленным, неожиданным вторжением генералом в низком реверансе. — «Здравствуйте, крестненький. Мама прислала меня справиться о вашем здоровье. — Получите настойку, она очень помогает при простуде, — затараторила девушка, протягивая встревоженному Костенко банку с лекарством. — Здравствуй, здравствуй, стрекоза! Совсем меня оглушила своей болтовней. — Спасибо, Марии Фоминишне, за заботу обо мне, — оживился тронутый вниманием к нему генерал. — Кто это с тобой? — Прошу подождать, пока я кончу разговор с мадемуазель Белой, — обернулся он к Звонареву. — Это адъютант Кондратенко, мы с ним приехали по одному и тому же делу, — пояснила Варя. — Уж не в псажоны или отцы приглашать собираетесь? И рад бы, да не могу, болен. — Ой, что вы, крестненький, меня конфузите, рано мне еще о женихах думать, — смутилась Варя. — Не скромничай, стрекоза, ты совсем уж заневестилась. Отец с матерью глазом моргнуть не успеют, как выскочишь за такого молодца, вот как этот, — продолжал Костенко. — Вы состоите председателем военно-санитарной комиссии, которая ведает выбором мест и устройством перевязочных пунктов, — начала деловой разговор Варя. — Этими делами ведает главный крепостной врач доктор Субботин, — отнекивался генерал. — Председателем комиссии по приказу числитесь вы, ваше превосходительство, — почтительно доложил Звонарев. — Но я болен, простужен и никуда не выхожу, — воскликнул Костенко. — Да на дворе теплее и лучше, чем здесь, — распахнуло окно Варя. — Поедемте к нам, а по дороге мы вам покажем выбранное нами место для перевязочного пункта. Ох, и кряхтя генерал поднялся со своего места и кликнул денщика. — Подай пальто и калоши, — распорядился он. — На улице страшная жара и совершенно сухо, довольно будет и плаща от пыли, — убеждала Варя. — Тебе, стрекоза, всегда жарко в присутствии молодых людей, а я все время мерзну, — вздохнул Костенко. Варя решительно отстранила денщика с пальто, сняла с вешалки пыльник и накинула его на плечи генерала. Звонарев подал ему фуражку, и Костенко, трижды перекрестившись на образ, двинулся к выходу. — Чудно, чудно! — жмурился генерал на солнце. — Хорошо, что ты меня вытащил на свет Божий, а то я совсем мохом оброс. Мы тут набросали план постройки и составили смету. Нужна ваша утверждающая подпись, — подсунула Варя генералу чертеж и смету. — Это я рассмотрю дома. Нам надо поскорее. А без вашего разрешения нельзя приступать к работе. — Кондратенко видел ваш проект? — Видел и одобрил. — Пусть хоть распишешься в уголке, с меня этого достаточно будет. — Вы не верите, что Кондратенко одобрил проект? — насела Варя на генерала. — Все это на словах. Мы, судейские, знаем им цену, — решительно возражал Костенко. Когда приехали на место, генерал уже бодро вылез из экипажа и пошел за Варей. — Вы будете долбить скалу? Сколько времени займет эта работа? — справился Костенко с некоторым недоверием, поглядывая на скалу. — Не больше месяца. Зато прочность сооружения будет вне сомнений, и раненые будут тут в полной безопасности, — пояснил Звонарев.